Глава 26. Летим на самолете. Возможно, ты регулярно летаешь с родителями или другими взрослыми, или же собираешься в первый раз лететь самостоятельно. Полет на самолете – волнующий опыт, и неважно, сколько раз до этого ты уже летал. Но твое удовольствие от того, что скоро полетишь и увидишь новые места, не должно позволять забыть о том, что ты во всех ситуациях должен оставаться джентльменом. В самолете это даже более важно, чем где-либо. Ведь ты находишься на небольшом пространстве в компании незнакомых людей. И в аэропорту, где людей еще больше, и все они так же спешат, как и ты. Правильно. Выполнять все распоряжения службы безопасности аэропорта, обращать внимание на то, что говорят проводники во время полета. Неправильно. Отпускать шутки по поводу бомб, взрывов или авиакатастроф. Не жаловаться на то, что тебе приходится снимать ботинки, ремень, куртку и шапку во время прохождения контроля. Люди в службе безопасности не сами придумали эти правила, поэтому жаловаться довольно глупо. И более того, это лишь замедлит процесс и отложит начало твоего отпуска. Почему? В бомбах и авиакатастрофах нет ничего смешного. Ты должен понимать, что за такие шутки может грозить серьезное наказание. Правильно. Уважать сидящих рядом людей. Если ты разговариваешь, старайся говорить в полголоса. Если хочешь поговорить с другом, сидящим в кресле впереди тебя, не кричи. В большинстве случаев лучше всего отложить все разговоры до того момента, когда вы приземлитесь. Неправильно. Слушать музыку, играть в видеоигры или смотреть фильм на DVD без наушников. Почему? Люди, сидящие рядом, возможно, хотят почитать, отдохнуть или поработать. Некоторые очень волнуются во время полета. Громкие разговоры или шум могут им помешать. Во время полета джентльмен не стучит ногой по впереди стоящему сиденью. Джентльмен говорит «извините», когда ему приходится пройти перед сидящим рядом пассажиром, чтобы выйти, даже если этот пассажир – его брат или сестра. Джентльмен не бросает конфетные обертки и прочий мусор на пол салона самолета. Когда по проходу идет бортпроводник с мешком для мусора, джентльмен бросает туда свои конфетные обертки, бумажные стаканчики и старые журналы. Если только ему не нужно выйти в туалет, джентльмен до конца полета сидит на своем месте, пристегнув ремни. Он не стоит в проходе между креслами.